У моей сестры был классный альбом, то есть где сфотографирован весь ее класс, подписано, как кого зовут. Ну, такой альбом есть у всех. Но альбом своей сестры я называл меню, потому что я открывал его, выбирал девушку, говорю: «Маша, у тебя есть телефон вот этой вот?» «Ну, да». «Ну, как она?» «Ну, она дура». «Ну, ладно, хрен с ним, дай ее номер». Она мне давала свою записную книжку, я так звоню: «Алло, привет, это Максим, да, брат Маши, да, пойдем погуляем». Ну, они все: «Ну, я тебя боюсь, ну, я не знаю, ну, да, ну ладно, ну, пойдем». Короче, так я добрался один раз до подруги сестры Сони. Встретился с ней, что-то погулял, потом пригласил ее в гости. Ну, раз уже общаемся, значит, надо как-то с ней поплотнее познакомиться. Пригласил в гости, а спать мне негде, потому что дома мать, в комнате сестра. Как-то надо ее брать. Ну, что делать? Пошел, постелил на кухне подстилку. Спал я в то время, после драки с китайцами, спал на тоненьком, прошитом с двух сторон материи одеяле. Потому что на полу, если спишь, то спина не болит. На кровати просыпаешься утром, просто все как измочалено. Постелил на кухне, на полу. Ну, какое-то время она посопротивлялась, там сказала, что я тебя плохо знаю, я вот еще не готова. Ну, ладно. Ну, все, отдалась. Все нормально. Ну, до следующий день мне что-то уже общаться с ней было не так интересно. Единственное, что тогда было хорошо, что у меня не было сотового телефона. Там достаточно было не брать трубку вечером, когда приходишь домой, чтобы от нее скрыться. Хотя Соня, девушка, была интересная, отличница. Ну, с ней мы как-то разбежались. С Санькой я остался еще в середине второго курса, мы с ней разругались, рассорились. Тут одна из подружек сестры ушла из дома, а подружка очень красивая, по кличке Киса. Такая типичная гламурная девочка. Ушла из дома, хлопнула дверью. Ну, где ей ночевать? У сестры. Вот. Сижу я на кухне, пью чай, ем какие-то котлеты, смотрю, выходит из ванны в ночнушке, такая тын-тын-тын в комнату. Думаю, так, это уже интересно. А фигура там классная, лицо красивое, ну реально модель. Единственное, глупая очень. Глупая, как пробка. Но красиво рисует. Все, заманил ее на кухню, постелил там опять свою простыню разврата, подстилку. Ну нифига, не получается, не дает. Думаю, ну ладно, придется применять тяжелую артиллерию, придется встречаться. Это дольше, но в принципе зато реально работает. Провстречался я с ней недели две. Звонит мне: «Максим, нам надо расстаться». «Почему?» «Ну, так надо». Потом оказалось, что это балалайка всунула мне палку в колеса, сказала ей, что со скинами встречаться не модно. Киса очень сильно гналась за модой и встречаться со мной отказалась, раз не модно. Говорю: «Балалайка, ну что ты, Танька, гадина такая, ну зачем ты это делаешь?» «Ну, блин, ну ты что, ревнуешь? Мы с тобой расстались уже». «Ну, если честно, то да. Ну, да, ревную». «Ну, ладно, давай встретимся, обсудим эту ситуацию». Ну, обсуждение закончилось тем, что мы с ней вспомнили старое и занялись сексом опять. Один раз, второй раз. Хотя парень у нее был какой-то скинхед, алкабон. И вот прихожу я как-то домой с колледжа. Там сидит моя сестра со своим парнем, сидит Анька со своим парнем. А я пришел не просто с колледжа, я пришел из зала. Уставший, злой, спина болит. Эти сидят, я говорю, ну что ты, бухаешь? Ну да, что, отдыхаю, пятница. Я говорю, что, пятница, значит, нажраться надо. Ну, конечно, я же скинхед, что, пивка. Я говорю, ну да, если скинхед должен в говнище нажраться. Думаю, ладно, сейчас ты бутылочку-то выпей, еще одну пивка. И я с Аней поговорю уже отдельно. Ну, пошел на кухню, покушал, полчасика мне хватило. Смотрю, он уже сидит, слюня течет изо рта. Я говорю, Аня, пойди на минутку, разговор есть. Ну, отвел ее в ванну. Ну нет, ну я не хочу. Я говорю, да ладно, что ты не хочу. Ну я так не могу, ну там вот там Вовка сидит. Я говорю, да ладно, Вовка у тебя пьяный в говно, он отброс вообще. Ну я не знаю, но я не могу. Я говорю, да ладно, фигня. Ну, раздел. Начали в ванной ебаться. Хорошо, я свет выключил. Так открывается дверь. Я не пойму, где здесь туалет. Вова пошел блевать. Дверь в ванну закрыл, пошел в туалет. Я думаю, черт, надо было кнопку-то нажать, чтобы замок закрыть. Анька опять, ой, ну Макс, ну я так не могу, ну это же кошмар какой-то. Потому что в тот момент, когда Вова заглянул в ванну, она просто сидела на мне голая. И если бы он не был пьяным дебилом, то он бы это не мог не заметить. Ну я объясняю, что ну, Вова сам виноват, ну ты понимаешь, он нажрался и совершенно потерял человеческую форму. Ты имеешь полное право его изменять. Ну тоже верно. То есть с Аней у нас был очень конструктив, было у нас конструктивное знакомство. И что больше всего меня радовало, то что ее не надо было провожать домой. Это крайне важно. У нас не была договоренность, что если я ее встретил, то я ее и провожу. А если она пришла сама к моей сестре, то провожать я ее не должен. Это было очень эффективное и выгодное сотрудничество.